Глава 4. После обеда Лука Назарыч против обыкновения не лег спать, а отправился прямо на фабрику. Петр Елисеевич торопливо накинул на худые плечи свою суконную шинель серо-стального цвета с широким краганом и по обычаю готов был сопутствовать владыке. «Не нужно», — проронил всего одно слово упрямый старик и даже махнул рукой. Он один пошел от заводского дома к заводской конторе, а потом по плотине к крутому спуску на фабрику. Старый коморник по прозванию Слепень не узнал его и даже не снял шапки, приняв за кого-нибудь из служащих с медного рудника, завертывавших по вечерам на фабрику, чтобы в конторке сразиться в шашки. В воротах доменного корпуса на деревянной лавочке, точно облизанная от долгого употребления, сидели ожидавшие выпуска чугуна рабочие с главным доменным мастером Никитичем во главе. Конечно, вся фабрика уже знала о приезде главного управляющего и по-своему приготовилась, как предстать пред грозные очи страшного владыки, одно имя которого производило панику. Это было привычное чувство, выросшая вместе со всей этой огненной работой. Сидевшие на лавочке рабочие знали, что опасность грозит именно с этой лестницы, но узнали Луку Назарыча только тогда, когда он уже прошел мимо них и завернул за угол формовочной. «Да ведь это сам!» — ахнул чей-то голос, и лавочка опустела, точно по ней выстрелили. Против формовочной стоял длинный кирпичный корпус. Открытые настежь двери позволяли издалека видеть целый ряд ярко пылавших горнов, а у внутренней стены долбили по наковальням 12 кричных молотов, осыпая искрами тянувших полосы кричных мастеров. Картина получалась самая оживленная, и лязг железа разносился далеко. Точно здесь какие-то гигантские челюсти давили и плющили раскаленный до бела металл. Ключевской завод славился своим полосовым кричным железом, и Лука Назарыч невольно остановился, чтобы полюбоваться артистической работой ключевских кричных мастеров. Он узнал трех братанов Гущиных, имевших дареные господские кафтаны, Тулика Афоньку, двух хохлов. Отличные мастера, каких не найдешь с огнем. Настоявшего старика набежал дозорный полуэхт по прозвищу Самоварник и прянул назад, как облитый кипятком. По кричному корпусу точно дунуло ветром. Все почуяли близость грозы. Размахивая правилом, торопливо бежал плотинный сестра и тоже остановился рядом с полуэхтом, как вкопанный. Молота стучали. Рабочие двигались, как тени, не смея дохнуть, а Лука Назарыч все стоял и смотрел, не имея сил оторваться. Заметив оставшихся без шапок дозорного и плотинного, он махнул им рукой и тихо проговорил: «Не нужно». За кричным корпусом в особом помещении тяжело отдувались новые меха, устроенные всего год назад. Слышно было, как тяжело ворочалось двухсаженное водяное колесо, точно оно хотело разворотить всю фабрику, и как пыхтели воздуходувные цилиндры, набирая в себя воздух со свистом и резкими хрипами. Старик обошел меховой корпус и повернул к пудлинговому, самому большому из всех. В ближайшей половине, выступавшей внутрь двора глаголем, ослепительным жаром горели пудлинговые печи, середину корпуса занимал обжимочный молот, а в глубине с лязгом и змеиным шипением работала катальная машина. В особом притыке со свистом и подавленным грохотом вертелся маховик, заставлявший сливавшиеся в мутную полосу чугунные валы глотать до бела раскаленные пакеты сварочного железа и выплевывать их обратно гнувшимися под собственную тяжестью ярко-красными железными полосами. При входе в этот корпус Луку Назарыча уже встречал заводский надзиратель Подсидельников, держа снятую фуражку на отлет. Его круглое розовое лицо так и застыло от умиления, а круглые темные глаза ловили каждое движение патрона. Когда рассылка сообщил ему, что Лука Назарыч ходит по фабрике, Подсидельников обежал все корпуса кругом, чтобы встретить начальство при исполнении обязанностей. Рядом с ним вытянулся в струнку старик-уставщик. Плотинного и уставщика рабочие звали сестрами. «Не нужно!» — махнул на них рукой Лука Назарыч и медленно прошел прямо к обжимочному молоту, у которого знаменитый обжимочный мастер Пимка Соболев ворочал семипудовую крицу. Этот прием обескуражил все заводское начальство, и они, собравшись кучкой, следили за владыкой издали. Случай выдался совсем небывалый, и у всех подводило со страху животики. Крут был Лука Назарыч, и его боялись хуже огня. Только покажется на фабрике, а завтра, глядишь, несколько человек и пошло в гору, то есть в шахту медного рудника, а других порют в машинной при конторе. Как самоучка-практик, прошедший все ступени заводской иерархии, старик понимал мельчайшие тонкости заводского дела и с первого взгляда видел все недочеты. А Лука Назарыч медленно шел дальше и окидывал хозяйским взглядом все. В одном месте он было остановился и, нахмурив брови, посмотрел на мастера в кожаной защитке и прядениках. Лежавшая на полу только что прокатанная железная полоса была с отщепиной. У несчастного мастера ёкнуло сердце. Но Лука Назарыч только махнул рукой, повернулся и пошел дальше. Оставался последний корпус, где прокатывали листовое железо. Это было старинное здание, упиравшееся одним концом в плотину. Между ним и пудлинговым помещалась небольшая механическая мастерская. Листовое кровельное железо составляло главный предмет заводского производства. И Лука Назарыч особенно следил за ним, как и за Кричным. Это было старинное кондовое дело, возникшее здесь с основания фабрики и составлявшее славу мурмосских заводов. На рынке была своя кличка для него — «Старый горностай». В Мурмосском заводском округе Ключевской завод считался самым старейшим, а Ключевская домна — одной из первых на Урале. Обогнув механическую, Лука Назарыч в нерешительности остановился перед листокатальной. Его и тянуло туда, и точно он боялся чего. Постояв с минуту, он быстро повернулся и пошел назад тем же путем. Все корпуса замерли, как один человек, и работа шла молча, точно в заколдованном царстве. Старик чувствовал, что он в последний раз проходит полным и бесконтрольным хозяином по своему царству, проходит, как страшная тень, оставлявшая за собой трепет. Рабочие снимали перед ним свои шляпы и кланялись, но старику казалось, что уже все было не так и что над ним смеются. В действительности же этого не было. Заводские рабочие, хотя и ждали воли с часу на час, но в них теперь говорила жестокая заводская муштра, те рабьи инстинкты, которые искореняются только годами. Самая мысль о воле как-то совсем не укладывалась в общий инвентарь заводских соображений и дум. Выбравшись на плотину, Лука Назарыч остановился перевести дух, а потом прошел к запорам. Над самым шлюзом, по которому на большой глубине глухо бурлила вода, выдвигалась деревянная площадка, обнесенная балясником. Здесь стояла деревянная скамейка, на которой сестры любили посидеть. Вся фабрика была внизу, как на ладони. Старик подошел к самой решетке и долго смотрел на рассвеченные яркими огнями корпуса, на пылавшую домну и чутко прислушивался к лязгу и грохоту железа глухим ударом обжимочного молота. Целая полоса пестрых звуков поднималась к нему снизу, и его заводское сердце обливалось кровью. «Не нужно. Ничего не нужно», — повторял он, не замечая, как по его лицу катились рабьи крепостные слезы. В этот момент чья-то рука ударила старика по плечу, и над его ухом раздался сумасшедший хохот. Это был дурачок Терешка, подкравшийся к Луке Назарычу босыми ногами совершенно незаметно. «48 серебром, Иваныч!» — бормотал Терешка, скаля белые зубы. «Приказываю! Не узнал начальство! Иваныч, завтра хоронить будем! Кисель будет с попами!» Лука Назарыч, опомнившись, торопливо зашагал по плотине к господскому дому, а Терешка провожал его своим сумасшедшим хохотом. На небе показался молодой месяц. Со стороны пруда тянуло сыростью. Господский дом был ярко освещен, как и сарайная, где все окна были открыты настежь. Придя домой, Лука Назарыч отказался от ужина и, заперся в комнате Сидора Карпыча, которую кое-как успели прибрать для него.